Глава 12. Мои бойцы, помимо членов патрульного катера, перешедших на мою сторону, выстроились перед воротами на завод, взяв с собой получившую первую помощь женщину. Автомобили, ехавшие на весьма приличной скорости, особенно с учетом местной дороги, ударили по тормозам и замерли. Я, приветливо не поднимая оружие, помахал им рукой, призывая выйти для разговора, но они не спешили, и вместо них заголосил динамик. «Назовитесь!» «Ты предлагаешь мне с 30 метров орать тебе? Сколько вас ждать? Шевелите булками, парни, у нас уйма работы!» Прокричал я и, опустив руки с оружием, попросил сигарету у бойцов. Получив сигарету, что было не более чем хитрым ходом, показывающим мою расслабленность, я деловито покрутил ее в руках, окутанными минимальным слоем брони пальцами. «Шериф! Я тебя целую вечность ждать не собираюсь. Армия США, специальное подразделение перед тобой!» «Не заставляй меня тратить время на отчеты по причине задержки с погрузкой», — дополнил я и откинул шлем, демонстрируя свое лицо. Наконец-то они зашевелились и начали выходить из машин, прикрываясь укрепленными дверями. «Милочка, пойдемте со мной», — подал руку я спасенной женщине, и она, все еще не до конца пришедшая в себя, осторожно взяла мою ладонь. «Стой, где стоишь, назови свое подразделение и своего командира». «А в жопу тебя не поцеловать?» — спросил я, игнорируя направленный на меня пистолет. «Сказал уже, спецподразделение армии США. Боремся с... кризисом. В Пентагон запрос направь и пойми по их ответу, что это не твоего собачьего ума дело. Кто из вас старший?» «Майор Джейми Худвинг. Номер подразделения назовите». Он опасливо посмотрел на меня и на рыдающую женщину, что шла к их автомобилям. «Мэм, подождите минутку». «Ты тупой, да, майор? Хрен с тобой, для отчета запиши, генерал Робертсон». «Твое начальство, если оно не такое же тупое, как ты, после этого вопросов к тебе иметь не будет». Я назвал фамилию реального генерала в Пентагоне, что занимался разработкой альтернативных методов защиты США. «Вы опоздали. Ваших ребят из ФБР пришел какой-то шизик, мы его нейтрализовали. Есть видеозапись спецоперации, перешлем позже в ваш департамент руководителю, как только скроем все, что знать запрещено. Да и вам лучше бы забыть наши лица. Ты куришь?» «Нет, бросил. Кто эта леди?» «Миссис Купер, работница этого рыбзавода, была взята этим психом в плен. Удалось освободить ее и оказать первую медицинскую помощь. Но лучше бы ее доставить в больницу для полного обследования. Возьмите трех людей и проследуйте за мной. Заберете тела ваших федералов и преступника». «А что с объектом?» «Объектом? Каким объектом? Разве здесь был хоть какой-то объект? Или вы думаете, что место, которое смог захватить одиночка, а вы просрали, вам доверят охранять и дальше? За мной, майор». Я развернулся и скомандовал бойцам разойтись и продолжить работу по погрузке. Краем уха я услышал, как женщина подтверждала историю ее спасения и рассказывала, как армия США ее спасала. Не зря кричали ребята. Ой, не зря. Вот и свидетель среди гражданских есть. «Почему у вас форма разная?» — нагнал меня майор, убрав, наконец, пистолет в кобуру. «И больше противников нет?» «Снайпер отслеживает окрестности, выискивает возможных противников и зомби. Мы успели понаблюдать за захваченным складом. Поэтому склоняемся к мысли об одиночке. Жаль, не удалось схватить его живым. Интересно, откуда он вообще знал об этом месте? Ну а насчет формы? Моя броня тебя не смущает?» «Даже я понимаю, что некоторые вопросы лучше не задавать», — скривился офицер, идущий рядом со мной. «Мы служили в разных подразделениях, в разных местах. Прозвучал сигнал, и мы явились на зов, каждый в своем базовом обмундировании. С тех пор мы так и не доехали до главной базы. Миссии начинаются в тот самый момент, как заканчиваются предыдущие». Перед офицерами, прибывшими на патрульных машинах, открылся наш красавец дозорный, и наличие военного корабля США смело всевозможные сомнения в душах наших гостей. «Это зомби?» — кивнул в сторону трупов вокруг тайного склада офицер. «Понятия не имею, им уже несколько дней. Думаю, далеко не все были зомби. Часть была охраной, которую тот псих убил». Пожал я плечами и дернул дверь, пропуская троицу внутрь. Мы вошли на практически опустошенный склад, и я показал место, куда оттащили погибших. «Ричард Брейлин», — опознал психомайор. «Бывший рейнджер, служил у нас в департаменте. 5 лет назад уволился из-за супруги, попавшей в больницу. Жизнь ей поддерживал за счет нашего департамента аппарат жизнеобеспечения». «Аппараты тоже все накрылись после алого затмения?» — задал я вопрос, на который так знал ответ. «Верно», — подтвердил он, — и перевел взгляд на федералов, чьи тела были изрешечены пулями. «Тогда тот бред, что он нес, начинает обретать смысл. Обещал сжечь госпиталь, уничтожить всех, кто обещал ему поддерживать жизнь в теле супруги. Бедный обреченный человек, еще одна жертва этого сурового мира». Подвел я итог и, кивнув на три тела, предложил нести их людям майора Худвинга. Уезжали они молча. Лишь один из агентов подошел ко мне, представился и попросил на два слова. Он захотел из первых уст получить информацию о том, что происходит в стране, так как со связью были очень большие проблемы. Я его обнадежил, сообщив, что с проблемой связи разбираются и скоро все восстановится. Солгал. Но так было нужно для моей легенды про «Отправим видеоштурма». Заверил его, что все скоро будет отлично, и его неколебимая и непревзойденная страна станет новым спасителем всего мира. Ну вот, опять соврал. Ждут вас воины банд, наркокартелей, представителей разных силовых ведомств и всяких патриотов, которые уж точно знают, что нужно этой стране. И знают они это намного лучше, чем их соседи, неправильные патриоты. Поэтому они объявят во имя свободы войну альянсу выживших с соседней улицы, и все это будет происходить в большинстве городов их огромной страны. И нет, мне не стыдно. Когда-нибудь мир наступит и на их земле, но ненадолго. Если этот человек, служащий на всеобщее благо, будет верить в лучшее, возможно, он продержится дольше. Быть может, он даже станет свидетелем короткого триумфа человечества. Мы распрощались и стали готовиться к открытию. Число рулевых наших реквизированных лодок сравнялось с числом умеющих рулить этими самыми лодками. Поэтому, когда мне указали на причал в паре километров с кучей небольших частных лодок для рыбалки, я ничего не стал делать и отказался свернуть в сторону от основного пути. Нас ждал лайнер, и мы уж совсем скоро оказались в открытом море, следуя обратно. Цель номер один – высадка нежелательного контингента – выполнена. Также мы получили большое количество оружия, боеприпасов, гранат и многих других полезных для нашего освободительного дела вещей. Осталось вернуться обратно и спланировать новую цель помимо освобождения западной части Кубы. Нам нужно усилить свою мощь, увеличить число профессионалов и мастеров военного дела. О чем задумался? Ко мне грациозной походкой подошла, а вернее подкралась между ящиков Наталья. Следующий шаг, если мы хотим достичь успеха. Не мимолетного, разового и влияющего лишь на небольшие городки да села. Нам нужно наращивать объемы и обороты. Нужно прирастать не только оружием, но и верными людьми. И я не до конца понимаю, как это сделать. Просто плыть по течению и довериться случаю не вариант, поделился я с ней своими мыслями. Тогда как насчет того, чтобы вспомнить о старых добрых колониальных войнах в нашей истории? Рядом появился старик, вертя в руках сигару. Хорошо, что он понимает, курить сигару рядом со множеством взрывоопасных боеприпасов – глупая затея. «Что конкретно ты предлагаешь?» – задал я ему вопрос, и он присел на ящик рядом со мной, медленно выдыхая воздух из своих огромных легких. «Сейчас, когда армии разделены, связи нет, и во множестве городов вокруг появляются местные царьки и правители, самое время и самому стать им. Так или иначе, власть просто так в твои руки не упадет, ее можно лишь взять». Проще всего это сделать там, где люди ждут спасителя. Вспомни Кубу. Мелкие города за первые три дня либо превратились в призрачные поселения, либо оказались залиты кровью, но стали свободны от зомби, хоть при этом половина и больше домов опустели. Это касается мелких городков. Но если взять Артемису, Гавану, там тенденция другая. Море зомби и множество раненых жителей, которые заперлись в своих домах и квартирах и перекрыли кварталы, не дают быстро победить ни одной из сторон. Попытался я развить его мысль. Армия испытывает нехватку всего. Топлива, боеприпасов, работающей техники. Сражаться, как мы, в рукопашную люди зачастую брезгуют и опасаются, поэтому ждут, боясь навлечь на себя беду. Да, если города будут еще крупнее, их так быстро не зачистить даже с привлечением армии. Риск гуманитарной катастрофы заставит мобилизовать в разы больше людей и ресурсов, чем требуется просто для зачистки улиц города. Верно. Нужны медики, дезинфицирующие наборы, станции переливания крови, сама кровь, которая после поломки холодильников быстро портится, и требуется свежее пополнение. Питьевая вода, еда, палатки, теплая одежда, дрова либо газ. Нужно все и много, и все это не бесконечно. Вряд ли вскоре появятся новые поставки товаров, столь резко ставших дефицитными. Если тебе требуются люди, которые до сих пор в беде и за свое спасение будут готовы хоть богом тебя назвать... «Тебе нужны города-мегаполисы», — закончил за меня свою мысль здоровяк. «Мы надорвемся, не проглотим такой кусок пирога». «А ты кусай понемногу, пользуйся мобильностью, расширь свой флот, приплыви в порт того же Майами. Вот увидишь, люди, вооруженные до зубов, сами побегут тебе навстречу с полными счастья штанами», — мудро заметил он. «Просто будь в нужном месте в нужное время». «Легко сказать, но доля правды в твоих словах есть». Нужно восстановить второй Sentinel, если это возможно, и создать флотилию куда как более мобильных и быстрых кораблей, нежели наш лайнер. Кстати, он уже виден. Указал я рукой вперед и поднялся с ящиков, начиная разминать затекшие мышцы. «Нужно грабануть какую-нибудь военно-морскую базу», — высказала свое мнение Наталья. «Мне кажется, тут на Карибах была не одна военная часть. Как она может быть одна? Даже если не считать Кубу, наверняка есть острова и государства, что нуждаются в помощи. Если ты считаешь, что мы недостаточно сильны для того, чтобы сражаться в масштабах мегаполиса, можем отточить свое мастерство, оружие и численность, спасая разного рода мелкие города. Уверена, найдется немало мест, где нам не только спасибо скажут, но и флаг страны на наше знамя поменяют». «Приму к сведению», — задумчиво отозвался я. «Я могу быть сколько угодно умным, сильным и решительным, но тоже устаю и тоже не застрахован от ошибок. Что же, первые шаги сделаны, и нам действительно нужно время, чтобы стать защитниками Карибов. Думаю, люди это оценят, и мы получим свою армию, а терминалы помогут нам экипировать нашу армию для последующих свершений». Лайнер и его сопровождение отправились в путь только после переброски всей добычи. Лодки взяты на буксир, дабы не тратить драгоценное топливо. Sentinel нес свою вахту, и его новоявленный капитан около 3 минут общался со мной, душеразрывающей речью, сообщая, что он и его бойцы поверили мне и моим заверениям о новом будущем, которое наступит и защитит мир от беды, что его страна и ее жители выживут, что я должен приложить все свои силы к тому, чтобы оправдать их доверие. Так уж вышло, что меня некоторые на лайнере называли пророком за мою способность предугадывать будущие события. И моряки, которые не особо-то и верили во всю эту паранормальную чушь, после пережитого ада слегка поменяли свое мнение и стали верить во всякое. Вариантов у них было немного, я и сам это прекрасно понимаю. Со мной остались те, кто был под наибольшим впечатлением и не имел жен, детей и вторых половинок. Можно сказать, одиночки. Таких в армии традиционно больше, чем где-либо еще. Молодые парни, которые следуют собственным интересам и целям и недостаточно закостенели в вопросе безумного и безудержного патриотизма, как более старшее поколение. Я лишь сказал, что они вольны в любой момент уйти, если посчитают, что в этом мире есть еще место, где они будут чувствовать себя в своей тарелке. Но вряд ли это вскоре случится. Они молодые, кровь их горячая, и осознание того, что они герои нового мира, а не просто бесполезное мясо на передовой, подобно наркотику. А шансы стать героями я им дам. Каждому и с лихвой. Уже в территориальных водах Кубы произошел удивительный казус. Стоило нам войти в них, а скромному дозорному скрыться за огромной тушей лайнера по левому борту, как с правого борта со стороны горизонта к нам стали стремительно приближаться 3 маломерных катера. Мы ожидали чего угодно, но не 3 десятков пиратов, вооруженных калашами, которые начали нам угрожать и открыли огонь. «Роберто, мне кажется, или они решили продырявить наш любимый лайнер?» «Похоже, кто-то нарывается на взбучку. Позвольте уничтожить угрозу», — без тени вечной улыбки попросил он, и я дал ему добро. «Только никого не потеряете, и постарайтесь хоть кого-то одного живым захватить. Но лучше не стесняться пленить их. Сортиры тоже ждут, когда о них позаботятся отряды говночерпиев. И еще, если это пираты, то у них ведь должна быть база». «Конечно. Кстати, они шустрые. Уже подплыли к бортику для дайвинга и пытаются выбить запертую дверь в шлюз, ведущий вглубь корабля. Поможем им? Заодно языков схватим». Улыбаясь и предвкушая веселье, ответил мне мой мексиканский друг. «Хорошо, командуй». Вместе с тем я через Идриса связался с Сентинелем, который также порывался разобраться с засранцами, и наконец-то дал им добро. А то что-то они ни разу из своего главного калибра не палили. Шуганем немного этих идиотов. Приказы прозвучали, отряды, экипированные по полной, отправились вниз встречать неожиданных гостей. Ну а я с капитанского мостика через камеры любовался на шоу, совершенно не переживая о возможных жертвах. Пираты не ожидают от нас решительного отпора, и их легко будет застать врасплох и заставить паниковать. Именно это и произошло в следующее же мгновение после того, как наш сторожевой корабль появился позади судна и открыл предупредительный огонь. Затем через громкоговоритель на испанском была дана команда сдаваться, иначе следующие выстрелы нанесут уже по их посудинам. Большая часть голосу разума вняла, но одна лодка начала резко удаляться. Sentinel не успел даже отдать команду открыть огонь, когда точным снайперским выстрелом рулевого отправили в бездну, а все прочие несостоявшиеся пираты залегли на дно и спрятались за хлипкими пластиковыми бортами, будто они спасут. Идиоты. В это же время внизу началось настоящее представление. Неподдающаяся дверь внезапно открылась, и на металлическую сетку пола, на котором стояли пираты, выкатилась граната. Те, как один, нырнули в воду, стремительно погружаясь на дно вместе со своим оружием, патронами и всей экипировкой. Гулкий смех разлился по коридорам, и Роберто на языке этих бандитов потребовал сложить оружие и лечь мордой в лодку, а тех, кто решил освежиться, он и его вышедшие люди взяли на мушку, чтобы те даже не пытались проверить работоспособность автомата в стрельбе из-под воды. Мексиканский мачо поднял муляж гранаты и кинул к себе в разгрузку. Быстрая и эффективная победа. Когда же 29 разоруженных и связанных пленников доставили на палубу и позволили посмотреть, кого они хотели ограбить, что же, эти выражения лиц надолго отпечатаются в памяти бойцов. Афина даже на видео засняла их шокированные лица и отвисшие челюсти, а уж когда я вышел в своем боевом тактическом костюме... «Добро пожаловать на борт Viva Nova 2! А теперь рассказывайте, господа, откуда вы такие заявились? Где ваша тортуга находится? И врать не советую. Вот этот господин...» Я указал на старика, что прямо сейчас сминал в форму подковы какой-то металлический штырь. «Очень не любит, когда его обманывают. На ложь у него аллергия. Он сразу начинает отрезать носы, уши и языки незадачливым пиратам, что стреляют по нашему кораблю. Надеюсь, вы меня поняли». И судя по трясущимся телам этих недотёп, весь ужас произошедшего с нами бедствия стал им окончательно ясен и понятен. Спустя полчаса, подплывая к родной гавани, я смотрел карту на практически самую западную часть Кубы. Там одно из поселений, по словам наших пленников, успешно отбилось от зомби, в отличие от своих многочисленных соседей, из-за чего жители оказались в своеобразном окружении на земле. И вопрос своего пропитания и счастливого будущего они решили весьма радикальным способом, но, к их несчастью, почти треть от их боеспособного населения мы сегодня пленили. Ну, это, по крайней мере, нам по пути. И раз там так много зомби, есть смысл в ближайшие несколько дней закончить зачистку нашей земли. А уж после этого можно обратить внимание и на земли, что в данный момент ничейные. Из зомби хреновые правители, так поможем же им с этой неподъемной ношей. Вынес я вердикт и отправился любоваться слаженной работой экипажа, швартующего гигантский лайнер.